Данилов. Он глядел невидящими глазами и не верил. Нет, Данилов не мог смириться с тем, что в углу комнаты лежал, разбросав руки, убитый Полесов. Но, тем не менее, это случилось. Две пули, выпущенные бандитом, оборвали его жизнь, и она ушла из этого большого и сильного тела. Данилов стоял молча, изо всех сил пытаясь справиться с тяжкой волной ненависти, захлестнувшей его. Она, как алкоголь, парализовала сдерживающие центры, мутила разум. И уже кто-то другой, а не он, стоял в этой комнате и тяжелым взглядом смотрел на забившуюся в угол Дробышеву. Кто-то другой тихо скреб пальцами по крышке кобуры, еще не решаясь расстегнуть ее и вынуть оружие. Потому что если ты достанешь пистолет, то должен, просто обязан выстрелить. — Не надо, Иван Александрович, не надо, — сказал сержант и стал рядом с ним. — Незачем вам из-за этой суки в трибунал идти. — Это ты прав, Миша, прав. Не наступило время трибунала. Данилов сказал это почти автоматически, и только тут понял, что говорит с Костровым, с Мишкой Костровым, о котором думал последние несколько дней. — Это ты, Мишка? — Я, Иван Александрович. — Видишь, горе у нас какое. Ах, Мишка, Мишка! А дом заполнялся народом. Приехали люди из райотдела и из госбезопасности. Уже протокол писали, и Климов кому-то давал показания. И все они занимались его, Данилова, делом. — Белов, — спокойно позвал Данилов, — здесь, товарищ начальник, немедленно прикажи посторонним оставить помещение. — Есть. — Сержант Костров, задержитесь, — добавил Данилов. — Есть. Теперь в нем словно сработала какая-то система. Ушла ненависть, и жалость ушла. Остался только профессионализм. Иван Александрович наклонился над убитым, провел рукой по лицу, закрывая глаза, внимательно рассмотрел пол рядом с телом Степана. Рядом с правой рукой лежал наган, левая намертво сжимала какой-то блестящий предмет. Данилов с трудом разжал пальцы и высвободил из них фигурку Наполеона. Он перевернул ее печаткой к свету, посмотрел инициалы. — Где врач? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. — Здесь, — ответил Белов, — пусть увозит тело. Он сказал и сам удивился, как он мог сказать это слово — тело. — А чье тело? Это же Степа Полесов. Спокойный, рассудительный, справедливый и добрый Степа Полесов. Один из самых лучших его, Данилова, друзей. Но он опять сжал внутри какую-то одному ему известную пружину. Начиналась работа, сыск начинался, и у него не должно быть эмоций и переживаний, только объективная реальность. А в доме шла работа. Оперативная группа райотдела НКВД внимательно осматривала каждый уголок дома, подвал, чердак. На стол ложились пачки писем, обрывки бумажек с надписями, деньги, ценности. Данилов бегло осматривал все это, но пока ничего интересного не было. Правда, нашли несколько ящиков водки, муку, сахар, консервы. Иван Александрович поглядел на задержанную. Она сидела в углу, крепко сцепив на коленях руки, и остановившимся взглядом смотрела в тот угол, где еще 10 минут назад лежало тело Полесова. «Гражданка Дробышева!» — громко позвал Данилов. Она не шевельнулась, даже глаз не повернула в его сторону. Стоявший рядом с ней милиционер потряс Дробышева за плечо. — Да, да, что? — Это не я, не я. Это все он. — Кто он? Данилов шагнул к ней. Дробышева вскочила и прижалась к стене, закрыв лицо руками. — Кто он? — повторил Данилов. — Я скажу, я все скажу. Я не хотела. И она заплакала, почти закричала. — Дайте ей чего-нибудь, пусть успокоится, — приказал Данилов милиционеру. И пока Дробышева пила воду, стуча зубами о край стакана, Он уже для себя решил твердо, что начнет допрос немедленно, пока она находится в состоянии нервного шока. Главное — не дать ей успокоиться. — Я предлагаю вам, — наклонился он к Дробышевой, — добровольно указать место, где ваши сообщники прячут ценности, оружие и боеприпасы. — У меня нет ценностей, нет. А в сарае они что-то закапывали под дровами. А что, я не знаю. Только запишите, я добровольно, я сама. Чего же вы не пишете? Почему? — Тихо, без истерики. Все запишем и дадим подписать вам. — Смотрите за ней, — скомандовал Данилов милиционеру и пошел к двери. На дворе уже светало, и в сероватой синеве все уже различалось отчетливо. Из-за закрытых дверей сарая пробивался желтый свет фонарей. — Они там копают, — тронул Данилова за рукав Быков. — Как же так, Иван Александрович, а? — Не надо об этом. Не надо сейчас. — Потом, Быков, потом. Дверь сарая распахнулась, и вышел Плетнев. — Есть, — устало сказал он. — Нашли. — Что там? — Патроны в цинках, два автомата, пулемет РПД и золото. — Много? — Да нет, небольшой такой ящичек, но полный. — Надо оформить как добровольную выдачу. — Какая разница? — улыбнулся Плетнев. — Это и уже не поможешь. По нынешним временам все равно стенка. Это трибуналу решать, а не нам с тобой. Наше дело всю правду написать. Все, как на самом деле было. — Вы какой-то странный, товарищ Данилов. Плетнев пожал плечами. — Она вашего опера заманила в засаду, а вы... Его никто не заманивал. Он сам шел и, между прочим, шел за правдой и погиб за нее. Поэтому мы, живые, с ней, хорошей этой правдой, как со шлюхой обращаться, не имеем права. — Ну, как хотите, я, конечно, распоряжусь. Давайте. И все документы мне. А нам? Вы себе копии оставите, а я бумагу соответственную сегодня же напишу. Добро. Плетнев опять вернулся в сарай, а Данилов достал папиросу, размял табак. Его уже не интересовало, что нашли в сарае. Главное было зажато в холодной руке Степана. Та самая печать. Серебряная фигурка Наполеона, похищенная из дома Ивановского. Значит, человек, убивший Ерохина, точно находится здесь, где-то совсем недалеко, в нескольких километрах. Ну что ж, пора начинать допрос Дробышевой. Пора.